Что касается его культивирования, он намеренно замаскировал ее как среднюю стадию формирования ядра. С его мощной душой, если кто-то не был на стадии разрывающего духа, он не мог бы видеть сквозь него. В тот момент, когда он исчез, три фигуры появились в небе. Все трое были одеты точно так же, лишь цвет их одежды был различный, черный, белый и красный. Выражение человека, одетого в черное, было серьезным, когда он посмотрел на город и сказал: «Этот культиватор зарождающейся души, кажется, не хочет быть узнанным. Забудьте об этом, до тех пор, пока он не вызовет каких-либо проблем. Я тоже не хочу иметь никаких проблем с ним». Остальные двое посмотрели друг на друга и исчезли. Они не знали, что все это время божественное сознание Ван Линя было сосредоточено на них. После того, как они ушли, Ван Линь отозвал свое божественное сознание и пошел в город. Внутри города существовало много магазинов, но после просмотра многочисленных магазинов и стендов, он не мог найти именно тот, который имел бы карту в продаже. После прогулки в течение некоторого времени, он остановился перед трехэтажным зданием и улыбнулся. Название здания было «Павильон очищения сокровищ». Ван Линь до сих пор помнил того старика после стольких лет. Он думал, что старик, должно быть, нашел маленького зверя Ван Линя, на которого он передал ограничение. Ван Линь ухмыльнулся в своем сердце и не вошел в здание. Он был уверен, что если он снова встретит старика, у него будет сила, чтобы сбежать, в отличие от последнего раза, где он не смог даже сбежать. Когда он шел, его глаза вдруг загорелись, когда он увидел магазин по продаже нефритов. На табличке возле магазина он заметил слабый след духовной силы. Эта духовная сила была очень слаба. Только люди, которые достигли стадии зарождающейся души, могли видеть ее. Если кто-то был ниже стадии зарождающейся души, он не смог бы заметить этого вообще. С опытом Ван Линя в море дьяволов, он слышал, что помимо государственных магазинов, в крупных городах были тайные обменники. Эти тайные обмены часто имели минимальное требование к культивации. Только после того, как кто-то достигал определенного уровня культивирования, он мог присоединиться. Ван Линь посмотрел на магазин немного. Пока он шел по направлению к магазину, выражение его лица изменилось, когда он заметил, что юнец бежит к нему. Этот юноша был очень красив, но выглядел очень нервным, пока он бежал. Он продолжал смотреть за ним. За ним был мужчина средних лет, который быстро погнался за юношей со злым взглядом на его лице. Среднего возраста мужчина быстро догнал и попытался схватить юношу. Юноша пытался увернуться и врезался в Ван Линя. Тело Ван Линя вспышкой унеслось в сторону, и он исчез с пути. Юноша, покачиваясь, сделал несколько шагов и упал на землю. После того, как он упал, фиолетовый нефрит упал из его рук. Нефрит был чистого фиолетового цвета и был размером с кулак. Лицо юноши показало испуганное выражение. Он быстро схватил нефрит и сжал его в руке. В этот момент мужчина средних лет пришел, и потому, что Ван Линь был на его пути, он махнул рукой, чтобы сдвинуть Ван Линя. Мужчина средних лет показал удивленное выражение, но он все еще выглядел сердитым, когда он сказал: «Как ты смеешь блокировать путь этого дедушки? Катись!» Ван Линь спокойно смотрел на этого человека. Он мог видеть, что уровень его культивирования только средняя стадия формирования ядра. Духовная сила этого человека была очень тонкой. Очевидно, что она была принудительно увеличена до этого уровня с помощью лекарств. Ван Линь нахмурился. Он сделал шаг назад и вышел с пути руки человека среднего возраста. После того, как мужчина средних лет увидел, что Ван Линь не ответил, он издал холодный смешок и посмотрел на юношу. Он злобно сказал: «Маленький парнишка, а ты смельчак. Ты посмел украсть нефрит вашего дедушки?» Тело юноши дрогнуло. Несмотря на то, что его лицо было наполнено ужасом, он все-таки осмелился сказать: «Ты лжешь. Это реликвия моей семьи». Мужчина средних лет рассмеялся. Он подошел и ударил юношу. Он легко схватил нефрит у юноши и сказал: «И что, если я положил на это глаз? Что ты можешь сделать? И я не краду, я покупаю». Вот. С этими словами он бросил камень духа низкого качества на землю. Юноша врезался в землю под мужчиной средних лет и откашлял много крови. Его лицо было бледным, когда он смотрел на мужчину средних лет с ненавистью в глазах. В этот момент некоторые из людей, проходящих мимо, повернулись, чтобы посмотреть, но после того, как они увидели мужчину средних лет, все они быстро развернулись и ушли. Ван Линь взглянул мельком и игнорировал то, что происходит, когда он шел по направлению к магазину. Ван Линь знал, чем был этот фиолетовый нефрит. Это был очищенный материал, который можно было продать по цене приблизительно равной цене камня духа среднего качества. Что касается сквернословия этого мужчины среднего возраста, если бы он был Ван Линь из прошлого, он бы не позволил мужчине среднего возраста уйти, но его культивирование увеличилось. Ван Линь не мог действительно быть обеспокоен тем, чтобы поправлять такое незначительное лицо. Тем не менее, хотя он и не хотел вызвать проблем с мужчиной средних лет, среднего возраста мужчина хотел организовать неприятности для него. После того, как он взял фиолетовый нефрит, мужчина среднего возраста почувствовал себя еще более высокомерно. Он обернулся и увидел, что Ван Линь уходит. Он крикнул: «Раньше я сказал тебе катись, а не уходи». Когда он говорил это, он вышел вперед и взмахнул правой рукой, чтобы ударить по голове Ван Линя. Ван Линь остановился на полшаге и обернулся. Он посмотрел на человека среднего возраста. Рука человека среднего возраста немедленно остановилась, когда он увидел яркий свет. Его лоб мгновенно покрылся холодным потом. «Катись!» Голос Ван Линя был спокоен, когда он повернулся, чтобы уйти. В этот момент старик вышел из магазина. Старик посмотрел на Ван Линя и не стал больше смотреть на него, когда он начал вытирать табличку. Лицо среднего возраста человек был бледным. Он оглянулся и увидел, что там было много людей, которые собралось. Он сжал зубы и ударил его сумку, хранилище. Летающий меч вышел, и он крикнул: «Вперед!» Летающий меч был так же быстр, как молния, и потому, что расстояние было очень коротким, он мгновенно прибыл к Ван Линю. Тем не менее, как раз перед тем, как летающий меч достиг Ван Линя, он странно разломился пополам и упал на землю. Ван Линь обернулся. На этот раз он решил убить. Он махнул рукой, и ограничение быстро выстрелило и приземлилось на лбу у человека среднего возраста. Тело мужчины среднего возраста затряслось, когда он издал жалкий крик. Его тело превратилось в лужу крови, оставив только его сумку, хранилище и тот фиолетовый нефрит, который он не успел убрать. Юноша, упомянутый ранее, уставился на фиолетовый нефрит. Он быстро схватил нефрит из лужи крови, а затем внимательно посмотрел на Ван Линя немного и быстро убежал. Окружающие люди показали шокированные выражения и быстро покинули это место. Старик тоже нахмурился, когда он увидел, что Ван Линь спокойно идет к магазину. Он сказал: «Этот магазин не был открыт для публики. Я хотел бы попросить товарища-культиватора уйти». Лицо Ван Линя осунулось. Он указал на слабую духовную энергию на вывеске и спросил: «Если это место не является открытым для общественности, почему этот знак здесь?» Старик был ошеломлен. Он быстро стал почтительным и сказал: «Пожалуйста, простите меня, старший. Пожалуйста, приходите внутрь, мы поговорим». После входа в магазин старик сделал странное выражение. Он вздохнул и сказал: «Старший, обмен здесь будет открыт только в течение 3 дней. Младший предлагает вам покинуть город как можно скорее». Ван Линь спокойно спросил: «Разве у человека, которого я только что убил, есть сильная поддержка?» Старик некоторое время колебался. Он кивнул и не сказал больше. В тот момент мощное божественное сознание вдруг прокатилось по всему городу с восточной стороны и оставило сообщение, говорящее: «Бандит, который убил моего ученика, выходи сейчас же». Выражение на лице старика вдруг изменилось. Он посмотрел на Ван Линя с умоляющим выражением и умолял: «Старший, пожалуйста, сжалься над стариком и уходи. Если этот человек обвинит меня, я действительно не смогу выдержать этого. Кроме того, все жетоны для этого обмена были выданы, так что даже если старший вернется в течение 3 дней, вам будет отказано в доступе к обмену». Ван Линь встал и спокойно спросил: «Есть ли жетон у человека, который только что отправил это сообщение?» Старик был ошеломлен и подсознательно кивнул. Когда он пришел в себя, выражение его лица изменилось, но когда он посмотрел на Ван Линя, Ван Линь уже ушел. В небе над городом плыл возвышающийся лысый человек с гигантским питоном, обернутым вокруг его тела. У него были густые брови, большие глаза, ожесточенное лицо с угрюмым выражением. На его теле он нес ряды сумок, хранилище каждой из них излучал волны давления от духовной силы внутри. Этот человек был одним из хранителей города Ляньмо. Он был первоначально за закрытой дверью обучения, но после того, как он увидел, как рассеялась кровь души его ученика, он пришел в ярость. Взбешенный, он вышел из-за закрытой двери обучения и разослал это сообщение, чтобы попытаться найти убийцу. Для того, Чтобы предотвратить побег убийцы, он послал людей блокировать ворота города. Кроме того, он получил описание убийцы от свидетелей, так что он разослал божественное сознание, чтобы обыскать весь город. Но чем больше он искал, тем больше сомнений у него появлялось. Он уже обыскивал несколько раз весь город, но этот человек, казалось, просто растворился в воздухе. Он даже искал секретный магазин, но до сих пор не мог найти этого человека. Таким образом, из-за гнева, он послал божественное послание. То, как он видел, этот человек должен быть использовать какую-то секретную технику, чтобы сбежать, так что отправка божественного послания была только для того, чтобы выразить свой гнев. Однако то, чего он не ожидал, так это того, что почти тот же момент, когда он послал сообщение, юноша появился в 10 футах от него. Этот человек был беловолосым и был очень красив. Точно так же, как описывали убийцу. Зрачки лысого немедленно сжались. Он попятился и немедленно подавил свой гнев. Несмотря на то, что он выглядел очень жестким, он был очень осторожный человек. Как бы он достиг своего нынешнего уровня культивирования и статуса в противном случае? Видя, что юноша появился телепортировавшись и тот факт, что он не мог найти юношу после многократного сканирования города, он пришел к одному выводу. Юноша был не только культиватором зарождающейся души, но имел более высокий уровень культивирования, чем у него. После того, как появился Ван Линь, он не сказал ни слова. Он ударил его сумку, хранилище и достал свой флаг ограничения. Холодный свет мелькнул в его глазах, когда он крикнул. Разброс. Ограничение немедленно переместилось и начало быстро распространяться, покрывая небо. Через несколько минут, весь город был покрыт флагом ограничения и сделал весь город очень темным. Выражение лысого изменилось, и он застонал про себя. Он быстро открыл свою сумку, хранилище и выпустил рой насекомых. Насекомые собрались и окружили лысого. В то же время, он быстро сказал, «Товарищ культиватор, это недоразумение». Ван Линь прервал его холодным смешком. Он указал пальцем на лысого и 9 черных драконов, образованных флагом ограничения, направились к лысому. В то же время, Ван Линь ударил его сумку, хранилище, и в его руке появилось бронзовое зеркало. Он поднял зеркало и испустил лучи зеленого света. Ограничения были очень мощными. 9 драконов пришли с разных сторон и упали вниз. Насекомые вокруг лысого почти мгновенно распались, когда они коснулись драконов. Лысый был в ужасе. С его ранней стадии культивирования зарождающейся души, он чувствовал, что он умрет. Странное волшебное сокровище юноши привело его в ужас. Он на мгновение задумался, а затем быстро укусил кончик языка и сплюнул кровь. Его тело светилось кроваво, когда он быстро отступил. Он знал, что если он остался бы внутри этого сокровища, у него не было бы никаких шансов на победу. Единственный выбор у него был в том, чтобы быстро покинуть диапазон действия этого сокровища и бороться за его пределами. Видя, что он собирался удалиться из темноты, в его глазах появился счастливый свет, но как раз в тот момент, еще 9 драконов, образованные ограничением, пришли к нему со всех сторон. Ван Линь уже знал, что лысый человек будет делать это, поэтому бронзовое зеркало над головой мгновенно, и оно выстрелило луч зеленого света, который закрывал лысого. Фигура лысого человека не могла не остановиться на долю секунды, и в тот момент 9 драконов приземлились на него. В этот момент кризиса лысый открыл рот и достал трезубец. Он повернулся кругом с трезубцем, и 9 драконов были уничтожены. Тем не менее, из-за этого он был неподвижен на некоторое время. Несмотря на то, что он наконец-то избавился от зеленого света, из его тела выходил зеленый дым, и он выглядел очень слабым. Почти момент в тот же момент он направился прочь от зеленого света, он откашлял глоток крови, и у него над головой появилась его зарождающаяся душа с выражением ужаса и быстро убежала. Ниже, странный черный меч пронзил грудь тела лысого человека. Ван Линь холодно улыбнулся, стоя на расстоянии. Он махнул рукой, и черный меч телепортировался обратно к нему. Все это произошло в течение очень короткого периода времени. С того момента, как Ван Линь появился и до момента, когда зарождающаяся душа лысого человека сбежала из его тела, прошло всего лишь время, равное нескольким вдохам. В этот момент выражение всех культиваторов зарождающейся души, которые смотрели на эту битву, изменились. 3 другие хранителя города быстро вылетели. Тем не менее, они не посмели войти в темноту, но стояли за ее пределами, готовы помочь зарождающейся душе своего друга. Зарождающаяся душа лысого человека быстро убежала с испуганным выражением. Она видела троих ее друзей и знала, что если бы она могла добраться до них, то она выживет. Она никогда не думала, что разозлит монстра, который бы напал на нее, даже не слушая. Она забыла, что она пыталась отомстить за своего собственного ученика и стала колебаться, узнав, что Ван Линь также был культиватором зарождающейся души. Если Ван Линь был бы слабее, лысый бы зверски убил его без слов. Видя, что она собирается выйти из темноты, она показал вид радости. Тем не менее, трое друзей неожиданно показали потрясенные выражения и направились по направлению к ней. Лысый был ошеломлен, но он вдруг почувствовал гигантский порыв ветра. Он подсознательно поднял голову только, чтобы увидеть, что зверь появился над ним, посылая порывы ветра. Наиболее заметная часть этого зверя была его жуткий и опасный на вид хоботок. В тот момент 99 ограничений вышли из флага ограничения и преградили путь трех культиваторов зарождающейся души. Три культиватора не могли не остановиться на мгновение. Ограничение ушло так же быстро, как и пришло. После того, как оно исчезло, сцена для трех из них была такой, что они никогда не смогли бы забыть. Они видели только удар опасного на вид хоботка этого зверя в голову зарождающейся души лысого человека. Зарождающаяся душа лысого человека начала становиться все меньше и меньше, пока она не была полностью поглощена зверем-москитом. Несколько полосок золота появились на оригинальном черно-зеленом теле зверя. После того, как он посмотрел на трех культиваторов зарождающейся души холодным взглядом, он ударил крыльями и быстро вернулся к Ван Линю. Ван Линь взмахнул правой рукой и спрятал бронзовое зеркало и флаг ограничения. Сумки, хранилища лысого человека и трезубец все также приземлились в его руке. После того, как он осмотрел сумки его божественным сознанием, он вынул жетон с надписью «Секретно» на нем. Затем он посмотрел на трех культиваторов зарождающейся души и исчез без единого слова. Многие люди в городе наблюдали этот бой, в том числе многие культиваторы зарождающейся души, которые были здесь для обмена. Поскольку Ван Линь легко и чисто убил лысого, он оставил глубокий след во всех умах, особенно флаг ограничения и животное, которое пожрало зарождающуюся душу лысого человека. Даже с их опытом, они не могли признать, что за животное это было. Даже три хранителя, которые были друзьями лысого, не смели идти спорить с Ван Линем. В конце концов, в море дьяволов, сила была всем. Кроме того, они должны сообщить об этом герцогу города Ляньмо. Тем не менее, герцог был почти всегда за закрытой дверью обучения, и этот вопрос может просто остаться нерешенным. В конце концов, сила юноши не казалась слабее, чем сила в средней или поздней стадии зарождающейся души. Трое из них смотрели друг на друга. После того, как выпустили коллективный вздох, они ушли. Ван Линь снова появился в секретном магазине, и он бросил жетон недоумевающему старику, а затем сказал: «Теперь у меня есть жетон». Глава 231, без редакта. Глава 231, место расположения Чжао. Ван Линь оставался в гостинице городе в течение трех дней. В течение этого времени многие люди приходили к нему в гости. Он отложил прочь свое обычное безразличное отношение и узнал много людей. Большинство из этих культиваторов зарождающейся души были не из города. Они пришли принять участие в тайном обмене. Бой Ван Линя с лысым привлек их внимание. В конце концов, сила была тем, что имело значение в море дьяволов, и Ван Линь был в состоянии легко победить лысого. Его демонстрация силы заставила всех этих культиваторов зарождающейся души лично прийти в гости. Три дня прошло, и наступил день секретного обмена. В то утро, культиватор формирования ядра пришел и вежливо дал Ван Линю приглашение. Затем культиватор формирования ядра провел Ван Линя в магазин. После того, как старик из магазина увидел Ван Линя, он быстро начал проявлять уважение. Он осторожно провел Ван Линя к стене, а затем постучал по ней несколько раз. После этого, стены разошлись как круги на спокойной воде, в которую только что упал камень. После того, как он сделал все это, он вынул халат и дал его Ван Линю. Ван Линь стоял, но не сделал шаг вперед. Он послал свое божественное сознание внутрь. Он обнаружил, что внутри существует отдельное пространство с очень красивым чердаком. Внутри было 7 или 8 культиваторов, все они были одеты в одинаковую одежду. Некоторые сидели сами по себе, а другие говорили друг с другом. Когда Ван Линь послал свое божественное сознание, только красивый мужчина среднего возраста, который был похож на ученого, открыл глаза. Никто, казалось, не заметил божественного сознания Ван Линя. Этот ученый человек был также единственным человеком, который не был одет в халат. Выражение ученого человека оставалось прежним, но намек удивления промелькнул в его глазах. Ван Линь был поражен. Когда он просканировал всех своим божественным сознанием, он обнаружил, что каждый из присутствующих был на ранней стадии зарождающейся души, все, кроме ученого человека. Хотя казалось, что ученый человек был на ранней стадии зарождающейся души, на самом деле, он уже был на пике последней стадии зарождающейся души и был только в одном шаге от стадии разрывающего духа. Ван Линь не знал, что за метод этот человек культивирует, но божественная душа ученого человека должна была очень мощной, чтобы быть в состоянии обнаружить Ван Линя. После снятия его божественного сознания, Ван Линь взял одежду и надел ее. Затем, не говоря ни слова, он вошел в стену. Когда он появился в новой области, он нашел столик, сел там и закрыл глаза. Это действие немедленно заставило нескольких культиваторов, которые хотели поговорить с ним, изменить свое мнение. Хотя глаза Ван Линя были закрыты, его божественное сознание пристально следило за ученым человеком. С того момента, как он вошел в комнату, тот ученый человек постоянно смотрел на него. Через некоторое время пришли еще несколько культиваторы. Все они были одеты в один из этих халатов, чтобы скрыть свои лица, и некоторые из них были даже окружены черным туманом. Увидев это, Ван Линь понял, что эти люди не хотят, чтобы кто-то узнал их. Если бы они показали, кто они, а затем, они показали бы свои сокровища, это принесло бы им много неприятностей. Тем не менее, многие культиваторы здесь не скрывали свои лица. Казалось, что они были уверены в себе и не боялись раскрыть свою личность. Но у Ван Линя все еще были сомнения. Как могло быть так, что так много культиваторов зарождающейся души собрались здесь, в этом маленьком магазине в городе Ляньмо? Он тайно оглянулся и увидел более 30 столов вокруг. Может ли быть, что более 30 культиваторов зарождающейся души участвуют в этом тайном обмене? Хотя у него были некоторые сомнения, выражение его лица было совершенно спокойным. Ван Линь подождал немного дольше. После того, как прошло некоторое время, и культиваторы больше не появлялись, старик, который сидел впереди, встал. Он кашлянул один раз и сказал: «Этот секретный обмен организован тремя городами, так что здесь больше людей, чем обычно, но так как все здесь ищут что-то, я считаю, что вы все найдете то, что вам нужно. Я пойду первым». С этими словами он вынул сумку, хранилище и вытряхнул несколько ядер и волшебные сокровища. Сокровища выпустили большое количество духовной силы, показывая, насколько мощными они были. Он медленно сказал: «Это ядра духовных зверей среднего качества. Как вы все знаете, эти звери приравниваются по силе к культиваторам последней стадии зарождающейся души. Эти магические сокровища все сделаны из костей духовных зверей среднего качества, особенно этот колокол. За эти предметы я возьму только камни духа». Предметы просто плавали перед стариком. Если кто-то бы заинтересовался, он только должен был махнуть рукой, и предмет немедленно полетел бы в его руки. Никто не боялся, что кто-то сможет украсть что-то в этих тайных обменах. В конце концов, в этой комнате содержатся мощные ограничения. Если кто-нибудь осмелился украсть и убежать, они нашли бы только смерть. Ван Линь получил всю эту информацию от людей, с которыми он говорил в течение последних трех дней. В тот момент, когда он услышал, что этот обмен был организован тремя городами, он понял, что это место было особым пространством. Должно быть, было много магазинов, которые были распространены в трех городах, и культиватор только должен был выбрать один из них, чтобы войти сюда. В результате, безопасность участников была гарантирована. После ожидания в течение длительного времени, один культиватор обменял камни духа на колокол. Никто больше не сделал предложения. Вскоре настала очередь следующего человека. Медленно были показаны различные магические сокровища, пилюли и свитки. Все они имели высокую цену. Все это просто показывало, какими драгоценными были предметы, продаваемые здесь. Любой из этих предметов может быть размещен на самом высоком этаже павильона очищения сокровищ и продаваться по астрономической цене. Большинство из этих культиваторов здесь только обменивались вещи, которые им больше всего нравились, таблетки и материалы сокровищ. Конечно, если были полные пилюли и сокровища, это тоже было бы хорошо. После этого были камни духа. Если бы это было до того, как туман, окружающий море дьяволов, исчез, то от камней духа не было бы много пользы. Их ценность была низкой, поскольку они были лишь иногда необходимы для культивирования. После того, как туман исчез, и звери начали охватывать море дьяволов, люди начали использовать передачи массивов все чаще и чаще. Существовало два типа массивов передач. Один из них был древние массивы передачи, сделанные древними культиваторы. Лишь немногие из них оставались, и многие из них были повреждены, так что очень немногие могли бы быть использованы. В зависимости от количества используемых камней духа, они могли телепортировать кого-то, по крайней мере, на 1 миллион километров. Однако, чтобы использовать их, вы должны использовать камень духа высокого качества, так что никто в море дьявола не мог бы использовать их. В конце концов, камни духа высшего качества почти исчезли. Даже если кто-то имел немного камней, очень немногие люди были бы готовы использовать их на массиве передачи. Другой тип – нормальные массивы передачи. Они были гораздо проще. Их стоимость колебалась от 10 камней духа низкого качества до 100 камней духа среднего качества. В лучшем случае, они могут телепортировать на несколько сотен километров. Потому что они были настолько экономически эффективными, они были предпочтительным способом путешествия среди культиваторов. Но в результате, потребление камней духа увеличивалось, так как же и их стоимость. После нескольких обменов, теперь пришла очередь культиватора в плаще. Его голова была опущена, когда он сказал хриплым голосом: «У меня не так много вещей на продажу, только некоторые древние тексты. Если какие-либо соученики заинтересованы, вы можете обменять их, но из-за характера этих текстов, я не могу позволить вам взглянуть на них поближе». С этими словами, он ударил его сумку, хранилище, и оттуда вылетели 7 или 8 частей нефрита. Цвет этих нефритов был очень бледным, и некоторые из них были даже в трещинах. Каждый из них выпускал древнюю ауру, показывая, каким древними они были. Вокруг этих нефритов был щит зеленого света. Очевидно, это был метод, используемый для того, чтобы помешать людям заглянуть внутрь. Это каталог древних зверей. Это секретный текст древнего культиватора. Это древний рецепт производства массива передачи. Это: «Я буду принимать только ядра духовных зверей среднего качества. 5 ядер за один из них». С этими словами он ждал, пока народ начнет узнавать о текстах. Все люди в комнате нахмурились. Даже 5 этих нефритов за одно ядро зверя среднего качества на самом деле не стоили того, как бы обратное могло быть правдой. Человек в плаще вздохнул. У него на самом деле не было больше ничего, чтобы продать, кроме этих нефритов. Он нашел их в пещере древнего культиватора. Древний культиватор был очень беден, и у него были только эти нефриты. Когда мужчина в первый раз попытался продать их, он не стал устанавливать слишком высокую цену, но после того, как его проигнорировали во многих местах обмена, он решил установить заоблачно высокую цену. Он считал, что эти вещи были бесполезны для большинства людей, и для кого-то, кто действительно хотел получил одну из них, они купили бы ее независимо от цены. На самом деле, он правильно угадал. В тот момент, когда Ван Линь услышал о нефрите с производством древнего массива передачи, его сердце начало громко стучать. Он никогда не думал, что он найдет нефрит о древних массивах передачи, который он так упорно старался найти здесь. Не говоря ни слова, он взмахнул правой рукой и сломал щит вокруг нефрита, который содержал информацию о древних массивах передачи, и взял его. Человек, одетый в плащ, был в шоке, и лицо его вдруг стало нелицеприятным. Он знал, что зеленый свет не был сильным, но так легко сломать его он сам бы не смог. Он считал, что даже культиватор на средней стадии зарождающейся души не сможет разбить его так легко, а это означает, что единственным объяснением было то, что этот человек был культиватором на последнем этапе зарождающейся души. После взятия нефрита, Ван Линь просмотрел его на него своим божественным сознанием и положил его прочь. В то же время, он вынул 5 ядер духовых зверей среднего качества. Человек, одетый в плащ, быстро поймали ядра и выдохнул. Он не стал задавать вопросов о нарушении зеленого света. Подождав некоторое время, и, видя, что никто больше не был заинтересован, он спрятал куски нефрита. В тот момент, когда Ван Линь сделал все это, 3 другие культиватора начали обращать особое внимание на него. Одним из них был ученый человек, 2 других были в пальто. Их глаза загорелись, когда они подняли свои головы. После короткого периода молчания, Еще один культиватор подошел представить свои предметы. Вскоре настала очередь Ван Линя. В этот момент все замолчали и повернулись, чтобы посмотреть на Ван Линя. Действия Ван Линя показали, что его культивирование было не таким простым. Этим культиваторам было очень интересно, что будет продавать Ван Линь. После того, как он поразмыслил немного, Ван Линь ударил его сумку в хранилище. Вылетело несколько ядер духовных зверей среднего качества и несколько сокровищ, которые он никогда не использовал. Видя, что Ван Линь принес только некоторые очень типичные предметы, они остались очень разочарованными. Тем не менее, их выражения остались прежними. В конце концов, каждый из них достиг стадии зарождающейся души. После того, как они культивировали так долго, они очень умело скрывая свои выражения. Ван Линь медленно сказал: «Я хотел бы торговаться о карте планеты Сузаку. Чем полнее, тем лучше». В тот момент, когда были произнесены эти слова, выражения лиц всех культиваторов стали странными. После долгого времени, один из них сказал: «Товарищ культиватор, только с этими вещами, было бы очень трудно обменять их на карту. Боюсь, вы даже не будете иметь возможность обменять карту в море дьяволов». Ван Линь спокойно сказал: «О, тогда, что мне нужно, чтобы обменять карту?» Ученый человек тепло улыбнулся и сказал: «Товарищ культиватор должен быть новеньким в море дьяволов, поэтому я объясню. Не только для моря дьяволов, но и для любой страны культивирования, карта является очень важной. В конце концов, планета Сузаку просто слишком большая. Если у вас нет карты, вы не будете знать, куда идти. Что касается моря дьяволов, это еще более важно. Копия карты моря дьяволов будет стоить 100 тысяч высококачественных камней духа, и никто даже не будет принимать камни духа низкого качества или среднего качества. Сокровищ товарища культиватора просто недостаточно. Что касается карты планеты Сузаку, это не то, чем может владеть любой человек. Если товарищ культиватор хочет, у меня есть карта моря дьяволов. Тем не менее, это карта низкого качества с большим количеством неизученных областей». Ван Линь подумал немного и спросил: «Есть ли у товарища культиватора карта общей широкой области стран, окружающих море дьяволов?» Ученый человек настороженно улыбнулся, покачал головой и сказал: «У меня нет такой карты». Культиватор в халате, сидевший в углу, вдруг сказал: «У меня есть». Это был тот культиватор, чьи глаза загорелись, когда Ван Линь проявил себя ранее. Взгляд Ван Линя упал на человека. Культиватор в халате медленно сказал: «Карта моря дьяволов высокого качества с четырьмя окружающими континентами, в том числе 148 странами. Какую цену вы готовы предложить?» В тот момент, когда эти слова были произнесены, все культиваторы повернулись, и их глаза загорелись. Карта высокого качества была уже очень редкой, но это даже включало окружающие 4 континента и 148 стран. Это было почти все страны планеты Сузаку. Цена карты будет невообразимо высока. Ван Линь уже подумал немного. В настоящее время в его владении у него было две карты. Одна из них был той, которую он получил от Сусыпина, и другой была та, которую он получил от храма бога битвы. Карта из храма бога битвы содержит только подробную информацию о стране и прилегающих к ней районах до внешнего моря моря дьяволов. Дальше, чем это, например, внутреннее море моря дьяволов, было очень расплывчатым, и некоторые массивы передачи даже не были нанесены на карту. Что касается области за морем дьяволов, не было даже смутного знака, только диапазон некоторых гор. Когда Ван Линь проанализировал карту, он посчитал, что Чжао был на другой стороне, но это было только предположение. Именно поэтому он не сразу начал действовать, но пошел искать более полную карту. Ван Линь подумал немного и спросил: «Чего ты хочешь?» Культиватор послал сообщение через божественное сознание: «Товарищ культиватор, если вы не в спешке, как насчет того, что мы говорим об этом после обмена в частном порядке?» Ван Линь посмотрел на человека и кивнул. Все понимали, что произошло, и не обращали больше внимания. Тем не менее, всем им было очень любопытно, что Ван Линь будет использовать для обмена на такой драгоценный предмет. Через час секретный обмен закончился, и все ушли. Ван Линь покинул комнату и снял халат. Красивая женщина-служитель уже ждала его там. После того, как она увидела Ван Линя, она почтительно сказала: «Старший, мой господин сказал, что он встретится с вами, поэтому он попросил меня отвезти вас к нему». Сердце Ван Линя затрепетало, и он стал более внимательным, но выражение его лица оставалось спокойным. Он посмотрел на женщину. Она не была девственницей, и только на средней стадии фундамента. Тем не менее, ее духовная сила была очень слабой. Она определенно достигла этого уровня посредством большого количества лекарств. Сердце Ван Линя уже имел некоторые предположения о ситуации. Под руководством женщины, Ван Линь прибыл в незаметную резиденцию в центре города. Она остановилась перед дверью и сказал: «Старший, пожалуйста, входите. Младший будет стоять здесь на страже». Ван Линь ничего не сказал и вошел внутрь. Он уже направил свое божественное сознание внутрь. Он увидел старика с крючковатым носом, одетого в красную рубашку. Рядом с ним был зеленый чайник. Когда старик увидел, что Ван Линь вошел, он засмеялся и сказал: «Садись, товарищ культиватор. Это чай высокого качества из страны Хофэнь. Я сделал этот чай специально для развлечения друзей». Ван Линь сцепил руки и сел напротив старика. Он даже не смотрел на чай, но начал проверять окрестности. Он мог легко видеть, что этот старик был на средней стадии зарождающейся души. Старик не возражал и лично налил две чашки чая. Он потягивал чай и сказал: «Как зовут товарища культиватора?» Ван Линь улыбнулся и сказал: «Ван Линь». Старик отставил чашку и мягко улыбнулся: «Товарищ культиватор Ван, меня зовут Чжоу Удэ». Ван Линь был поражен, когда он посмотрел на старика. Старик увидел выражение Ван Линя и спросил: «Товарищ культиватор Ван слышал обо мне?» Ван Линь покачал головой и спокойно сказал: «Нет, просто у товарища культиватора есть друг с таким же именем, так что я растерялся на секунду». Старик расхохотался, но тайно подумал, что этот человек имел в виду. Он намеренно действует так, чтобы поиздеваться надо мной. Старик не мог понять, что Ван Линь думал, но он засмеялся и сказал: «Если есть возможность, я хотел бы встретиться с этим человеком». С этими словами он хлопнул сумку, хранилище. Он вынул сумку, хранилище и сказал: «Товарищ культиватор Ван, это карта, о которой я говорил. Я покажу ее вам. После того, как вы проверите ее и убедитесь, что нет никаких проблем, мы сможем поговорить о нашей сделке». Нефрит выпустил мягкий свет, когда старик послал немного духовной силы. Нефрит сразу же отобразил гигантскую карту перед Ван Линем. Эта карта была очень подробной. Она даже имела подробные описания уровней повреждения каждого из древних массивов передачи. Он также имел подробные сведения о ситуации вокруг каждой из областей и даже имена всех культиваторов зарождающейся души и высших культиваторов. Они не были в центре внимания, но она даже имела подробную информацию о том, где был каждый древний массив передачи. Именно этот пункт повышал цену этой карты, что заставило Ван Линя стать еще более взволнованным. Так это были некоторые подробности о силе каждой страны. Она даже имела некоторые подробные записи минной берлог диких зверей. В результате, эта карта была невообразимо ценной. Если все эти вещи не были достаточно заманчивыми для Ван Линя, то это совершенно потрясло его. В окрестностях моря дьяволов было не только два континента, как на карте, что он получил от храма бога битвы, а четыре. На карте были ясно видны четыре континента, окружающие море дьяволов. На континенте слева он мог видеть очень маленькое слово «Чжао». Старик случайно указал на место на карте. Карта внезапно исчезла и показала место, на которое указал старик. Вся карта выглядела так, как будто кто-то смотрит на это место с высоты птичьего полета. Затем старик взмахнул правой рукой, и карта исчезла. Он положил нефрит обратно в свою сумку, хранилище, и посмотрел на Ван Линя. Взгляд Ван Линя был спокоен, когда он смотрел на старика. У него уже было желание убить этого человека. Если бы он убил его, он мог получить кусок нефрита и быстро вернуться в страну Чжао. Старик сразу же отступил на несколько шагов и сказал: «Товарищ культиватор, этот нефрит очень старый и легко ломается. Для того, чтобы предотвратить его от разлома, я уже связал его с моим божественным сознанием». Взгляд Ван Линя был спокоен, когда он медленно сказал: «Чего ты хочешь?» Старик сжал зубы и сказал: «Если вы поможете мне убить одного человека, я отдам вам этот кусок нефрита». Холодный свет мелькнул в глазах Ван Линя. Он спросил: «Какой уровень культивирования?» Старик быстро сказал: «Поздняя стадия зарождающейся души, полшага от разрывающего духа». Ван Линь встал и спокойно сказал: «Сейчас, веди». Старик был ошеломлен. Поколебавшись некоторое время, он сказал: «Хорошо, товарищ культиватор Ван, следуйте за мной». В мгновение ока, двое оставили город Ляньмо. В 3000 километрах от города был бассейн. После короткого периода времени, эти двое прибыли на место. Ван Линь разостлал божественное сознание и усмехнулся про себя. Он уже понял, что что-то не так. Старик, казалось, уже знает его очень хорошо. Женщина-служитель сразу же подошла к нему, когда они встретились. Он уже думал, что за всем этим существует схема. Ван Линь намеренно использовал фразу о друге с тем же именем, чтобы проверить старика, и с его мощным божественным сознанием он заметил, что эмоции старика были немного взволнованными. Глядя на все это сейчас, все было именно так, как он предсказал. Под бассейном было образование, которое скрывало четырех культиваторов зарождающейся души. Ван Линь спокойно сказал: «К сожалению, лысый человек умер, иначе все шесть из вас вполне могли бы использовать образование неизбежного убийства». В тот момент выражение человека с крючковатым носом внезапно изменилось, и цзи сферы души Ван Линя задвигался. У старика даже не было времени, чтобы сломать нефрит. Он мог видеть только красный свет перед ним. Глава 232, без редакта. Глава 232, ножны для меча. Старик услышал слова Ван Линя и был в шоке. Он обернулся и увидел множество красных молний. Это было последним, что он видел в своей жизни. Цзи сферы души ринулся и мгновенно уничтожил тело старика. В тот момент, когда его зарождающаяся душа собиралась сбежать, ладонь Ван Линя ударила в грудь старика. Волна духовной энергии вошла в тело старика, запирая зарождающуюся душу внутри. Старик мог только наблюдать, как Ван Линь взял его зарождающуюся душу и пожрал ее. В глазах четырех человек, скрывавшихся в бассейне, Ван Линь был теперь демоном. Убийство кого-то ради их зарождающейся души, а затем ее непосредственное пожирание прямо полностью противоречило их нормальным убеждениям. Надо сказать, что все эти люди были демоническими культиваторами. Они видели, как многие люди были убиты ради их зарождающихся душ, но никогда они не видели, что кто-то непосредственно пожирает эту душу. Они считали, что Ван Линь был настоящим демоническим культиватором. Четыре человека, которые собирались устроить засаду Ван Линю, были потрясены. Они быстро вышли из бассейна и скрылись в разных направлениях. Но эти четверо решили побеспокоить Ван Линя. Ван Линь даже не двигался, когда его цзи сферы души догнал этих четырех и убил их. Ван Линь использовал много зарождающейся энергии для того, чтобы его цзи сферы души убил пять человек за раз. Он быстро схватил зарождающиеся души четырех культиваторов и пожрал их. Тактика древнего бога быстро поглотила зарождающиеся души. Ван Линь был в состоянии пополнить всю израсходованную зарождающуюся энергию и даже немного увеличил свой уровень культивирования. После этого Ван Линь собрал все их сумки, хранилища и открыл их одну за другой. Сначала Ван Линь проверил и убедился, что карта нефрита была еще цела, и выдохнул. Хотя в остававшихся сумках были некоторые волшебные сокровища, только одна вещь привлекла к себе внимание Ван Линя. В тот момент, когда он увидел этот предмет, его духовная энергия встряхнула его эмоции. Через некоторое время он успокоился, когда он осмотрел предмет в его руке. Это были ножны для меча. Нормальные на вид ножны для меча. Ножны для меча, испускающие древнюю ауру. Ван Линь сделал глубокий вдох и бросил несколько осторожных взглядов. На его лице было странное выражение. Эти ножны для меча выглядели так же, как ножны для меча из прошлого, но он знал, что это были не те же самые ножны. Ножны для меча из прошлого были очищены из холодного ядра Ван Линя, так что если они бы снова попали в его руки, он бы их узнал. Хотя эти ножны для меча выглядели точно так же, как и ножны из прошлого, Ван Линь знал, что это были не те же самые ножны. Кое-что другое, что заставило его убедиться, что это не те же самые ножны, было то, что из-за того, что Ван Линь использовал эти ножны для меча много раз, он знал, что в середине корпуса была странная резьба. Хотя эти ножны для меча также имели странную резьбу, она не была той самой. После того, как он поразмыслил немного, Ван Линь ударил его сумку, хранилище и вынул нормальный летающий меч и медленно вложил его в ножны. Когда меч вошел на 3-5, он почувствовал сильное давление, предотвращающее меч от дальнейшего продвижения. Глаза Ван Линя загорелись. Он использовал некоторую духовную силу и протолкнул меч дальше. Выражение Ван Линя изменилось, когда он почувствовал огромное убийственное намерение, идущее от ножен для меча. Почти без колебаний, он уронил меч и ножны. Меч был вытеснен и разлетелся на куски. После этого из ножен меча возникло еще большее количество убийственного намерения. В этот момент небо вдруг потемнело, и в бассейне ниже Ван Линя появился глубокий овраг протяженностью сотни метров. Кожа головы Ван Линя онемела. Он посмотрел на ножны и сделал глубокий вдох. Затем он осторожно положил ножны для меча прочь в его сумку, в хранилище и не смел к ним больше прикасаться. С его нынешним уровнем культивирования, он мог бы легко видеть, что внутри ножны для меча было запечатано огромное количество убийственного намерения. Когда он втолкнул меч внутрь, он выпустил немного намерения, но только этот удар был уже настолько силен, что Ван Линь не мог даже представить себе, что за силу хранили ножны для меча. В результате, он был еще более уверен, что эти ножны для меча не были теми ножнами из прошлого. Ножны для меча из прошлого имели способность увеличивать силу летающего меча. Разница в увеличении силы была от 1/5 пути до 3/5 пути была огромной. После того, как он поразмыслил некоторое время, Ван Линю вновь стало любопытно узнать больше о ножнах для меча. Он чувствовал, что было больше, чем просто двое ножен для меча. Внутри вулкана в стране Хофэнь, вулкан был превращен культиваторами из активного вулкана в мертвый. Он больше не содержал лаву. Внутри него было много больших и маленьких комнат, а внутри каждой комнаты был культиватор. Эти люди были выжившими после разрушения страны Хофэнь. В прошлом, Хофэнь подверглась нападению Сюанью наряду с несколькими другими странами. Четыре основные секты были выселены, и в это же время Лиму Ван была вынуждена покинуть свой дом. Под этим вулканом находилось полноценное здание. Это был храм бога битвы. Чтобы переместить его, когда они подверглись нападению, потребовалось несколько культиваторов зарождающейся души. Храм содержал останки бесчисленных предков храма бога битвы и многие из их техник. На данный момент, среди многих кристаллических комнат, одна светилась. В одно мгновение поднялась ссохшаяся рука, и изможденное тело вышло из комнаты. После того, как он вышел, он нажал на землю правой рукой. Неожиданно зеленая энергия собралась из всего храма и вошла в его тело. Медленно, его тело начало наращивать свои мышцы и кожу. Вскоре после этого, появился юноша, испускающий жуткую атмосферу. Этот человек был очень красив, но и имел намек на зло. Его глаза светились древним светом, когда он медленно стал приходить в сознание. Он задумался на некоторое время и пробормотал: 3000 лет исцеления, и я, наконец, позволил моему культивированию восстановить до 30%. Он сформировал кулак правой рукой. Он нахмурился и сказал про себя: почти так же, как трансформация души. Несмотря на то, что этого недостаточно, помощи звездного диска должно быть достаточно, чтобы уйти с этой планеты. Мое выздоровление пойдет намного быстрее, если я вернусь на мою родную планету. Он глубоко вздохнул и ударил рукой по его талии, но выражение его лица вдруг странным, когда он ни во что не попал. Он посмотрел на эту талию и был ошеломлен на мгновение, прежде чем его лицо стало темным. Не говоря ни слова, он махнул рукой и перед ним появился кристаллический экран. Изображения на экране постоянно перемещались, пока в один момент он не сделал паузу. Эта сцена ясно показала, что Ван Линь вошел в эту комнату и взял сумку, хранилище. Юноша смотрел на Ван Линя в изображении. Он закрыл глаза и стал распространять его божественное сознание. Когда он распространил его божественное сознание, он смог почувствовать колебания духовной энергии из сумки, хранилища. Он открыл глаза, и его тело исчезло из комнаты. Он вновь появился в небе над морем дьяволов и крикнул: «Техника поиска души призрака». Внезапно, из его тела вышли бесчисленные зеленые огни. Каждый из зеленых огоньков превратился в ту же форму, что и юноша, и разлетелись. Тело юноши исчезло в мгновение ока. Что касается Ван Линя, в настоящее время он стоял на вершине зверя-москита. Он держал в руках кусок нефрита в руке. Этот нефрит был тем, который содержал карту. Ван Линю было очень тревожно. Он хотел бы увеличить свою скорость в 10, 100, 1000 раз. Ему хотелось просто немедленно вернуться в страну Чжао. Но реальность была очень жестокой. После того, как он получил карту, он обнаружил, что он был очень далек от страны Чжао. Если бы он просто летел, ему потребовалось бы несколько лет, чтобы достичь своей родной страны. Это было явно не то, чего хотел Ван Линь, так что это означало, что он должен был использовать древние массивы передачи. Плюс был в том, что карта содержала подробную информацию о древних массивах передачи, поэтому, потратив некоторое время, Ван Линь наметил маршрут для себя, чтобы вернуться к Чжао. В ходе этого маршрута он должен был пройти через 3 древних массива передачи. Один в море дьяволов и 2 на континенте, где был Чжао. Направление, в котором двигался Ван Линь, было направлением в сторону, где находился древний массив передачи. Карта говорит, что целостность массива передачи была невысока, но он по-прежнему был пригоден к использованию. Тем не менее, Ван Линь не был уверен, как стара была информация на этой карте или если древний массив передачи был все еще там, был ли он пригоден к использованию. С этими вопросами на уме, Ван Линь призвал зверя-москита под ним двигаться быстрее. Этот древний массив передачи была на краю внутреннего моря, так что по пути он наткнулся на многих зверей. Он уже столкнулся с несколькими высококачественными дикими зверями и даже с пустынными зверями. Это было здорово, что его божественное сознание было настолько сильным. Он всегда обнаруживал их раньше времени и обходил вокруг них. Через месяц после поездки без остановки Ван Линь, наконец, прибыл к древнему массиву передачи. Под ним была равнина, покрытая многочисленными подводными растениями. После того, как они подпитались от черного дождя, растения развились в зверей и их атакующие силы были значительно увеличены. Они протягивали красные листья и махали ими взад и вперед. Сверху, все это выглядело очень красиво, но Ван Линь разослал божественное сознание и нашел океан костей под растениями. Там были кости и культиваторов и диких зверей. Ван Линь задумался на некоторое время. Когда он разослал божественное сознание, он нашел массив передачи. Он спрыгнул со спины зверя-москита и в мгновение ока прибыл в древний массив передачи. Ван Линь нахмурился. Здесь было слишком много растущих красных листьев. Мало того, что они охватывали часть массива передачи, некоторые растения укоренились в массиве передачи. Это означало, что массив передачи, должно быть, понес некоторые повреждения. Его глаза загорелись. Он махнул рукой и к растениям на земле вылетел черный меч, как черная молния. Каждый раз, когда он врубался в растение, растение извергало красную, кровь как жидкость. Вскоре вся земля была покрыта этой жидкостью. Глава 233, без редакта. Глава 233, остановись. Частицы опасной ауры пришли из земли, когда все больше растений стало прорастать из жидкости. На этот раз, растения были еще больше и более красочными. Сердце Ван Линя оборвалось. Он махнул рукой и летающий меч вернулся. В то же время, летающий меч стал очень тусклым. Он выглядел очень истощенным. Обе руки Ван Линя сформировали печать. Вдруг порыв ветра появился вокруг меча, удаляя жидкость, которая прилипла к нему. После того, как вся жидкость была удалена, меч вернулся в нормальное состояние. После того, как он взглянул на него, Ван Линь убрал летающий меч. Глядя на бесконечный океан растений, он ударил его сумку, хранилище и достал флаг ограничения. Он потряс рукой, и флаг ограничения сразу стал большим и начал покрывать землю. 99 ограничений сформировали 99 драконов. Драконы бешено кружились в древнем ограничении. Каждый раз, когда драконы совершали круг в ограничении, бесчисленное количество красных растений умирали и извергали бесконечное количество красной жидкости. Руки Ван Линь быстро послали несколько печатей, и он крикнул: «Откройся!» Вдруг море красной жидкости раскололось в середине, как будто там были гигантские руки, разрывающие его на части. Красная жидкость переместилась в сторону, открыв древний массив передачи. Ван Линь уже не колебался, когда он приземлился и записал древний массив передачи на кусок нефрита. Он поднялся обратно в воздух и махнул рукой, чтобы восстановить флаг ограничения. После того, как флаг ограничения вернулся к Ван Линю, красная жидкость покрыла массив передачи еще раз. Один за другим, еще более крупные растения начали покрывать область. Их высота уже достигала дюжины футов, что было в 3 раза больше, чем раньше. Ван Линь плавал в воздухе и смотрел на нефрит с серьезным выражением. После долгого времени, его лицо приняло задумчивое выражение, и он исчез без единого слова. Месяц потребовался Ван Линю, чтобы попасть сюда. Он начал изучать руководство построения древнего массива передачи, которое он получил за 5 ядер зверей среднего качества. Хотя суть древних массивов передачи была сложной, Ван Линь уже имел хорошие знания о формированиях и массивах передачи. Кроме того, он только хотел отремонтировать, а не строить, он был в состоянии получить некоторое представление о них. Тем не менее, лишь только с его знаниями, он не знал, если бы он мог сам это сделать, или он должен был найти кого-то в море дьяволов, специализирующегося на древних массивах передачи, что было бы очень трудно, если только лорд-демон 6 желаний не вернулся к жизни. Ван Линь искал в течение 7 дней в соответствии с описанием в карте, прежде чем он, наконец, нашел еще один древний массив передачи. Место было заполнено дикими зверями, но зверь-москит быстро изгнал их всех прочь. Что удивило Ван Лин больше всего, так это то, что этот массив передачи был полностью нетронутым. После изучения его в течение некоторого времени, его взгляд остановился на части массива передачи. Эта часть явно отличалась от других частей. Ван Линь был поражен. Он понял, что эта часть была добавлена позже кем-то, кто отремонтировал этот древний массив передачи. Ван Линь поразмыслил немного. Он не мог понять, почему кто-то хотел исправить этот массив передачи. Может, они так же, как он, просто хотели перенестись на другой континент? Через минуту Ван Линь удалил некоторые части из массива передачи. Он поколебался немного и разрушил часть массива перед тем, как исчез на спине зверя-москита. Ван Линь уже разобрал три массива передачи, но все это заставило почувствовать, будто его сердце отягощает тяжелый камень. Из трех массивов передачи, которые он посетил, два были полностью неповрежденными и оба имели признаки того, как будто кто-то ремонтировал их. Если бы только один массив передачи был бы восстановлен, это не было бы большим делом, но поскольку несколько массивов передачи были отремонтированы, это означало, что что-то происходит. У Ван Линя было смутное ощущение, что что-то грандиозное должно было произойти в море дьяволов. Предположительно, причина, почему массив передачи, который ему был нужен, не был отремонтирован, была в том, что он был покрыт растениями, он не передавал в нужное место, или он не был найден. После взятия необходимых ему частей из целых массивов передачи, он полностью уничтожит их. Только так он будет чувствовать немного меньше давления. Когда Ван Линь, наконец, собрал достаточно материалов из массивов передачи, его тело внезапно исчезло с места. Сразу после того, как он исчез, меч ударил в землю, где Ван Линь только что стоял. Выражение Ван Линя было мрачным, когда он появился в воздухе, глядя на человека, одетого в черное на расстоянии. Он всегда держал его божественное сознание распространенным, но он не замечал этого человека, пока он не прибыл в пределы 100 футов от него и не бросил этот меч. Надо сказать, что божественное сознание Ван Линя было столь же мощным, как сознание культиватора разрывающего духа. Если бы это был нормальный культиватор зарождающейся души, они не заметили бы ничего, пока меч не пронзил бы его тело. Если этот культиватор был в стадии разрывающего духа, то это не будет большой проблемой, но Ван Линь проверил, и этот человек был только в средней стадии зарождающейся души. Этот человек должен иметь некоторую специальную технику, чтобы скрыть свое присутствие от божественного сознания Ван Линя. Глаза Ван Линя показали убийственное намерение. Если он позволил бы кому-то вроде этого выжить, то ему придется жить с ощущением, что кого-то всегда готов напасть на него. Ван Линь решил, что он должен убить этого человека любой ценой. Он сразу же активировал цзи-сферы души без какого-либо учета количества зарождающейся энергии, которая понадобится. Человек, одетый в черное, был среднего возраста, худощав и имел очень злобное на вид лицо. Увидев, что Ван Линь избежал его тайной атаки, он вынул каменную печать из сумки хранилища. Он взревел, и каменная печать начала вращаться. Она становилась больше с каждым вращением. После того, как она достигла размера небольшой горы, она упала вниз на Ван Линя. Тем не менее, в тот момент, когда он отправил каменную печать, его лицо побледнело. Когда он увидел красную молнию в глазах Ван Линя и сразу же повернулся, чтобы сбежать, он даже отказался от своего волшебного сокровища, чтобы избежать. Волшебное сокровище, которое никто не контролировал, немедленно сжалось обратно до размера ладони и упало на землю. Ван Линь нахмурился. Его цзи-сферы души бросился в погоню и сразу же догнал человека. Человек показал испуганное выражение. Он стиснул зубы, и так только цзи-сферы души вошел в его тело взорвалось. Внезапно, сама сила взрыва послала ударные волны во всех направлениях. В центре взрыва появилась трещина, и чрезвычайно слабая на вид зарождающаяся душа исчезла в ней. Цзи-сферы души Ван Линя быстро последовал за ней в раскол. По прошествии времени нескольких вдохов, цзи-сферы души снова появился и вернулся к Ван Линю. Выражение Ван Линя было мрачным. Несмотря на то, что его цзи-сферы души убил человека, судя по виду выражения лица этого человека, казалось, что он знал о цзи-сферы души. Человек даже знал силу, которой обладал цзи-сферы души, так что он был готов взорвать его тело, чтобы попытаться бежать через трещину в пространстве. Ван Линь подумал немного, прежде чем быстро развернулся и ушел. Так как человек взорвался, все его сумки, хранилища также исчезли, не оставляя никаких следов. Через несколько дней Ван Линь вернулся к массиву передачи, покрытому красными растениями, и начал его ремонт. В период ремонта флаг ограничения было постоянно активным. Это был единственный способ предотвратить возвращение красных растений. После 3 дней тщательной реставрации Ван Линь закончил ремонт массива. Через 3 дня Ван Линь потратил почти всю свою энергию, чтобы восстановить массив передачи. Когда он закончил, он сел, скрестив ноги, чтобы восстановить свою утраченную духовную энергию. После того, как она была полностью восстановлена, он поместил камень духа высшего качества в гнездо массива передачи. После ожидания в течение длительного времени не появилось никакой реакции. Ван Линь был поражен. Он заменил камень духа высшего качества на другой. Тем не менее, даже после изменения камня духа, все равно не было никакой реакции. Сердце Ван Линь оборвалось. После того, как он поразмыслил немного, он положил руку на гнездо. Он сжал зубы и послал духовную силу из своего тела в массив передачи. Когда его духовная энергия вошла в массив передачи, он постепенно начал просыпаться. Тем не менее, это было слишком амбициозно, попытаться открыть древний массив передачи только духовной силой культиватора зарождающейся души. Вскоре после этого Ван Линь начал чувствовать, что духовной энергии в его теле почти не осталось. Он быстро достал бутылку из нефрита и влил то, что было внутри, в его рот, чтобы сохранить свою духовную энергию. После долгого времени Ван Линь убрал свою духовную энергию и начал культивировать. После восстановления всей его духовной энергии, он ушел к северо-восточному углу массива передачи. Раньше, когда Ван Линь посылал свою духовную энергию в массив передачи, он не пытался активировать его, но проверял, не случилось ли с ним что-нибудь. Когда его духовная сила достигла северо-восточного угла, он почувствовал, что большое количество духовной силы рассеивается там. Он понял, в чем была проблема. Он взял ту часть массива передачи, прыгнул в воздух и извлек флаг ограничения. В близлежащих массивах передачи все уже было разобрано им по частям, так что ему пришлось искать более древние массивы передачи дальше. Ван Линь быстро направился в сторону древнего массива передачи, до которого было около 8 дней пути. На 4 и краткое день он проходил мимо массива передачи, что он разобран ранее. Он не обращал особого внимания на это. Когда он уже собирался уходить, массив передачи внезапно осветился. Ван Линь остановился, и его глаза загорелись, когда он смотрел на массив. Тем не менее, из-за сильного повреждения массива передачи, свет медленно угасал. Ван Линь не отводил взгляд, пока свет полностью не исчез. Было ясно, что причина, по которой массив передачи осветился, была в том, что где-то далеко кто-то активировал массив передачи, чтобы телепортироваться сюда. Тем не менее, в связи с тяжелым ущербом массива передачи, он не смог активироваться.